Справа и слева были зажжены небольшие костры, которые в известной мере предохраняли больных и увечных пациентов от довольно прохладного ветерка, который тянул со стороны реки. Боеву вскоре показалось, что вокруг него собралось почти все взрослое население деревни, возглавляемое группой пожилых воинов, вооруженных церемониальными копьями и щитами. Те некоторое время стояли молча, нервно переминаясь с ноги на ногу, пока кто-то в толпе не завел песню. Однообразная мелодия с повторяющимся рефреном была больше похожа не на песню как таковую, а скорее на молитву, во время которой собравшиеся как бы готовили себя к таинству грядущего чуда. Повторяемая вначале чуть слышным шепотом мелодия песнопения крепла по мере того, как в кострах разгорались дрова. И постепенно все те, кто собрался на площади, начали повторять ее немудреные слова. «Хамра бери амги сулу, бен шабери умкидулу, захрешенте угенар, шим муэрте ромне тал». Владимир Васильевич, равно как и все остальные, декламировавшие навязчивую молитву, вдруг осознал, что все они просят некого невидимого и могучего прийти и спасти их. Усмехнувшись про себя, он попробовал замолчать, но с ужасом заметил, что рот ему не повинуется, продолжая выговаривать чеканный слог заклинания. Мало того, его руки принялись непроизвольно дергаться в такт четким звуком хлопков и стуку древков копий, которые доносились до него справа и слева от групп пританцовывающих воинов. Он попробовал повернуться, чтобы отыскать того, кто умудрился так захватить его внимание, но убедился лишь в том, что лежащие возле него страдальцы, так же, как и он, охвачены всепоглощающим экстазом ожидания и нетерпения. Алая, прорезанная тонкими штрихами облаков, заря обрисовала контуры деревьев на противоположном берегу реки. Но на несущиеся от деревни страстные призывы пока никто не откликался. Ровный строй песни постепенно сломался, и теперь не все вместе дружно просили о явлении чуда, а каждый в отдельности изо всех сил звал на помощь, молил о спасении, стараясь перекричать остальных. У старпома, который вдруг подумал о том, что оказался участником грандиозной мистификации и обмана, от ужаса поднялись на голове волосы. «Все мои мучения были напрасны», — внезапно подумалось ему, «и шансов исцелиться почти не осталось. И если сейчас ничего не произойдет, то я так и останусь никчемным калекой, завершающим свои дни в этой богом забытой глуши». Слезы неудержимым потоком хлынули из его глаз, и он даже не увидел того, что ровно так же рыдают и все больные. Вой и жалобные стенания, несущиеся над речной долиной, достигли, казалось, наивысшего накала, и именно в этот момент из кустов за мостом возникли неверные, слегка колеблющиеся в воздухе огоньки. Было еще темно, но можно было различить, что к мосту ровным шагом приближается небольшая процессия, и четыре ее участника несут прикрепленные к шестам керосиновые фонари. Вопли и стенания на этом берегу мгновенно стихли, и только отдельные женские всхлипывания изредка нарушали наступившую оглушительную тишину. Тотчас стал слышен и звук маленького барабана, который как бы предварял приближение факельной процессии. Вот фонарщики подошли к опорам моста, вот они вышли на середину его. Слезы, изливавшиеся из глаз старпома, мгновенно высохли, и он увидел высокую фигуру, одетого в черный балахон мужчины, уверенно шагавшего по колышущемуся мосту. В правой руке у него был зажат длинный посох, а на согнутой левой висело сложенное цветастое покрывало. Все, даже зрители предстоящей церемонии, словно окаменели, боясь даже переступить с ноги на ногу. Миновав мост, фонарщики величественно разошлись в разные стороны, и их светильники тут же погасли. Человек в черном сделал еще несколько шагов вперед

руках. «Уя!» — поддержали его собравшиеся поодаль женщины. «Ига!» — нестройно заблеяли больные. Этот новый утробно-примитивный звук, идущий, казалось, из самых глубин каждого человека в отдельности, постепенно слился в единый общий стон нетерпения и раздирающий всех надежды. Напряженно разинуты рты, тревожно расширенные глаза, сжатые в кулаки руки, все указывало на то, что люди охвачены страстным ожиданием некоего спасительного чуда. И оно не замедлило случиться. Словно лопнула облачная пленка над горизонтом, и выглянувший через какое-то мгновение из-за спин собравшихся краешек солнечного диска озарил своими лучами собравшихся. И тут же на конце вскинутого вверх посоха вспыхнула яростно сияющая звезда. Ее лучи, как показалось Боеву, в первое мгновение буквально впились в глаза каждого, заставив непроизвольно вскинуть руки к глазам. Площадь немедленно огласилась восторженными воплями, и тут же, без малейшей задержки, словно бы разряд невидимой молнии прожег всех жаждущих исцеления. Судорожно заскрипели опрокидываемые кресла и носилки. Выкрикивающие несвязные восклицания пациенты и их сопровождающие в едином порыве устремились к чудотворцу. Кто не мог идти на ногах, передвигался на коленях. Кто не мог двигаться, тот полз или просто извивался, словно червяк в дорожной пыли. И лишь те, кто действительно не мог даже пошевелиться, продолжали громко завывать, стараясь хотя бы этим скулящим звуком привлечь к себе внимание всемогущего чудодея. Мгновенно, словно и ожидая такого развития событий, вся толпа на площади пришла в хаотическое движение. Молодежь тут же бросилась на помощь тем, кто внезапно обрел хоть какую-то подвижность. Крепкие руки молодых людей подхватывали немощных и увечных, подводили и подносили их к Спасителю и Чудотворцу. Тот ловко накидывал свое покрывало на очередного пациента и, энергично прочертив сверкающей верхушкой посоха над головой болезного, что-то вроде размашистой пентаграммы, немедленно передавал его в руки своих помощников. А те, отставив шесты с фонарями в сторону, незамедлительно укладывали пациентов на расстеленные по земле полотнища. После чего энергично мяли и выкручивали только что ожившие конечности своих клиентов, отчего те вопили вовсе не от надежды, а от обычной физической боли. Все это действо продолжалось не более получаса, но результат видимый и ошеломительный, был налицо. Из трех десятков, казалось бы, полных коллег, совершенно не способных к самостоятельному передвижению, на своих ногах держалось уже не менее полудюжины. Еще около десятка человек, хотя и по-прежнему сидели в своих креслах или на носилках, явно обрели способность хоть к какому-то шевелению. Поэтому они, издавая радостные возгласы, гордо демонстрировали окружающим свои ожившие конечности. Но все это представление до поры до времени никак не задевало самого Владимира Васильевича. Стоявшие позади него плотным полукольцом носильщики-конвоиры даже и не попытались втиснуться в ту толпу, которая клубилась на пятачке перед колдуном и его подручными. Единственное, что было сделано, так это слегка приподнятые ножки его носилок, чтобы обездвиженному пациенту было лучше видно. Намеренно это было сделано или случайно, понятно не было. И поэтому старпом, изогнувшись всем телом, постарался рассмотреть выражение лица Мунги. Но тот стоял довольно далеко и невозмутимо глядел куда-то в пространство поверх голов, лишь время от времени возбужденно раздувая ноздри. Видневшийся из-за его локтя кафор тоже неотрывно глядел на главное действующее лицо всей мистерии — на колдуна. Старпом вначале подумал, что этим сеанс массового излечения и закончится, но оказалось, что он ошибался. После первой части представления наступило что-то вроде длительного антракта. Народ не разошелся, как можно было предположить, но постепенно отхлынул с центральной части площадки и расположился вдоль реки. Задымили костры, зачадили древние кирогазы, а кое-где появились даже новомодные газовые плиты. Заскворчало растопленное масло на громадных медных сковородах, и в воздухе поплыл щекочущий обоняние запах жареной козлятины. Впрочем, завтракать уселись отнюдь не все. Свита колдуна вместо возни с жаровнями и сковородами принялась возводить нечто похожее на просторную палатку. На мощный сук ближайшего дерева было заброшено несколько веревок, с помощью которых они стали подтягивать расправляемые ловкими мужскими руками полосы ткани. Причем было видно, что если верхняя часть навеса была сделана из плотной зеленоватой материи, то своеобразные стенки ее были полупрозрачными, отчасти позволяющими наблюдать за тем, что будет в ней происходить. Впрочем, долго смотреть на импровизированное строительство старпому не дали. Повинуясь чьему-то беззвучному знаку, носильщики неожиданно подхватили его носилки и потащили в сторону, туда, где собралась основная масса паломников. Здесь было довольно шумно, удушливый дым то и дело вызывал слезы, но здесь было одно неоспоримое преимущество. Здесь была спасительная тень. Прошло примерно 2 часа. Вроде все было как обычно. Здоровяк Гансези и один из носильщиков принялись хлопотать по устройству очага, а кафор, что-то недовольно бурча, отправился к реке за водой. Но кое-что было не так, как всегда. Исчез Мунги. Обычно он усаживался невдалеке от огня и, набив глиняную трубочку табаком, принимался нещадно дымить, словно для того, чтобы отпугнуть назойливых москитов. А теперь он ушел, едва старпома пристроили под кроной, начавшей увидать акации. И потому что среди его подручных то и дело вспыхивали визгливые перебранки, было заметно, что они тоже были озадачены столь длительным отсутствием предводителя и нервничают по этому поводу. Команданте, потный и чем-то сильно недовольный, заявился в лагерь только к самому концу трапезы. Побродив с задумчивым видом вокруг слабо дымящего костерка, он наконец-то соизволил обратить внимание на застывших в ожидании подчиненных. Пристально рассмотрев каждого из них, будто выбирая самого достойного, предводитель отряда, приглашающий, кивнул головой кафру. Тот торопливо вскочил с корточек и, зло пнув попавшуюся ему под ногу миску, затрусил за своим командиром, широкими шагами удаляющимся от места стоянки. Впрочем, отошли они недалеко. Остановившись метрах в 20, так, чтобы их слова не были услышаны всеми остальными, они принялись что-то жарко обсуждать. При этом они то и дело вскидывали руки вверх и строили гримасы, словно угрожая чем-то друг другу. Выплеснув эмоции, они на некоторое время умолкли, уставившись в упор друг на друга, а затем, словно сговорившись о чем-то, одновременно посмотрели на старпома. Но Владимиру Васильевичу в этот момент было совсем не до них. Усилившаяся боль помешала ему толком поесть, и теперь он одновременно страдал как от пульсирующих спазмов в пояснице, так и от приступов голода, буквально терзавших его желудок. «Понимаю теперь американских миллионеров», — мрачно думал он, слабыми движениями пальцев, отгоняя от лица собравшихся на запах пищи мух. «Наверное, им также обидно голодать, если, допустим, желудок болит». Или пищевод не в порядке. Вот ведь парадокс дурацкой природы человечьей. От денег карманы лопаются, а им, беднягам, и кусочка не проглотить. И я вот в таком же дурацком положении оказался. — закряхтел он вслух. «Денег целая сумка, а голоден, как бездомный пес. И когда же эта мука кончится?» Ответы на свои вопросы он так и не успел сформулировать, поскольку именно в этот момент от моста снова донесся глухой стук барабана. Среди паломников тут же началась легкая паника. Огонь многочисленных костерков срочно гасился, и новоприбывшие, подхватив пожитки, спешили вернуться на прилегающую к деревне площадь. На этот раз все было совсем не так хаотично и безумно, как в первый раз. Вторая часть врачебно-лечебной мистерии очень напоминала обычный врачебный обход. На сей раз колдун, надевший для пущей важности устрашающую резную маску, сменив одеяние, сам отправился в неспешное шествие. Обставлен его второй выход в народ был не менее внушительно. Впереди процессии шел юноша, выстукивавший на барабане своеобразную ритмическую мелодию. Позади него семенили носильщики, осторожно несущие на палке чан с водой, вслед за которыми вальяжно выступал и сам всемогущий лекарь. Еще двое подручных удерживали над ним что-то похожее на большой двуручный зонтик. Пока процессия, окружающая колдуна, неспешно выдвигалась от недавно установленного шатра, на площадке произошли стремительные перемещения. Все больные были разложены в две своеобразные шеренги, и их сопровождающие спешно отбежали назад к домам. Теперь они могли только издали наблюдать за действиями лекаря, не имея даже малейшей возможности вмешаться в ход событий. Носилки с Боевым тоже перетащили на открытое пространство, при этом с такой силой грохнув их о землю, что у того перед глазами появилась кровавая пелена. Однако он превозмог боль и, сделав над собой сверхчеловеческое усилие, принялся внимательно следить за действиями своего вероятного избавителя от телесных страданий. Поскольку носилки со старпомом располагались почти в самом конце второй шеренги, ему представилась удачная возможность неоднократно наблюдать за всеми манипуляциями лекаря. И как плохо он себя не чувствовал, все же не смог сдержать улыбки при виде этого действа. В общем и целом, оно казалось срисованным с обряда католического причащения. На подходе к очередному пациенту барабанщик замирал на месте и вместо походного ритма начинал выстукивать более напряженную, как бы тревожную дробь. По этому сигналу носильщики опускали чан на землю, и в дело вступал колдун. Обмакнув небольшой веничек, сделанный, по-видимому, из хвоста льва, в чан, он первым делом обрызгивал очередного пациента. После орошения колдун опускался на маленькую скамеечку, которую ловко подсовывал один из зонтиконосцев, и принимался обнюхивать страдальца с головы до ног. Впрочем, обнюхивание долго не длилось. Колдун резко поднимал руку вверх, и по его повелительному жесту второй помощник подавал ему продолговатую, ярко блестевшую в солнечных лучах чашу. То, что это было крайне важно, Владимир Васильевич понял хотя бы потому, что сдержанно гудевшая позади него толпа родственников и сопровождающих мгновенно замолкала. Глаза всех были устремлены на чашу, и взоры жадно ловили каждое движение колдуна. А тот будто нарочно не спешил. Погрузив пальцы в чашу, он несколько секунд сосредоточенно в ней копался, выискивая нечто очень и очень важное. Вначале, когда колдун был еще далеко, старпом никак не мог понять, что же именно он извлекает из столь необычного сосуда. Но по мере того, как процессия подходила ближе, он понял, что именно достает из сосуда маг. На первый взгляд, это были простые раскрашенные дощечки совершенно произвольной формы. Но поскольку каждая такая дощечка некоторое время демонстрировалась собравшимся, то вскоре ему стало ясно, что именно раскраска и играет здесь какую-то вполне определенную роль. Всего использовались четыре цвета – ярко-красный, черный, желтоватый и белый. Вернее, будет сказать, полупрозрачно-белесый. Большинству пациентов, сидевших и лежащих в первой шеренге, доставались красные или желтоватые таблички. Но по мере того, как процессия принялась за последний ряд больных, из глубины чаши начали появляться и черные таблички –